Послушайте, как вас звали в детстве? А зачем вам? Да так, не знаю, как вас называть. Воробьянинов звать вас надоело, а Ипполитом Матвеевичем слишком кисло. Как же вас звали? Ипа. Киса. Конгениально. Так вот что, киса. Да. Вы, очевидно, замечаете, как я страдаю, устаю, рискую, каким опасностям подвергаюсь из-за ваших стульев. Конечно, замечаю. Редакторский стул мой. Стул стихоплета сотрудника редакции «Станок» Ляписа мой. Изнуренковский стул кто изгадил так, что мне потом пришлось за вас отдуваться? Об аукционе я уже не говорю. Нашли время для кобеляжа. В вашем возрасте кобелировать просто вредно. Берегите свое здоровье. Кобелирую. То ли дело я. За мною стул вдовицы, за мною два щукинских. Да, и это... изнуренковский стул в конечном итоге сделал я. Да, это повторяю, правда. В редакцию, к Ляпису на квартиру я ходил. Тоже. И только один единственный стул вы доели до победного конца. Да и то при помощи нашего священного врага, архиепископа. Да, это... Послушайте, киса. Единственным темным пятном в нашей концессионной деятельности остается стул, исчезнувший в товарном дворе Октябрьского вокзала. Да, да, да, да. Четыре стула в театре Колумба – верная добыча. Так. Нужно решить, оставаться здесь или выехать в театр на гастроли по Волге. Причем уже завтра. Завтра. Сегодня последний спектакль – «Женитьба». Так. Я склоняюсь к последнему. К последнему. А то, может быть, разделимся? А? Как? Я поеду с театром, а вы оставайтесь и проследите за стулом в товарном дворе. Ах, вы трусливо моргаете седыми ресницами. Значит, продолжать мне нет смысла. Нет смысла. Из двух зайцев выбирают того, который пожирнее. Поедем вместе. Да. Но расходы будут велики. Нужны будут деньги. Да. Да. У меня осталось 60 рублей. У вас сколько? Ах, я и забыл. В ваши годы девичья любовь так дорого стоит. Ну, что делать? Постановляю. Сегодня мы идем в театр на премьеру «Женитьбы». Не забудьте надеть фрак. Фрак? Фрак. Если стулья все еще на месте, их не продали за долги соцстраху, завтра же мы выезжаем. Помните, Воробьянинов, наступает последний акт комедии «Сокровище моей тещи». Приближается финито ля комедия, Воробьянинов. Не дышите, мой старый друг. Равнение на рампу. О, моя молодость! О, запах кулис! Сколько воспоминаний, сколько интриг, сколько таланту я показал в свое время в роли Гамлета. Одним словом, заседание продолжается. Остапу понравилось музыкальное вступление, исполненное оркестрантами на бутылках, кружках, саксофонах и больших полковых барабанах. Свистнула флейта, и занавес, навевая прохладу, расступился. Спектакль был весьма оригинальным, насыщенным акробатическими трюками, манипуляциями со светом, неожиданными репликами, гоголем не писавшимся. Степан! Степан! Ты чего молчишь, как Лига наций? Очевидно, гражданин Подколесин, я Чемберлена испужался. Ну что, шьет портной сюртук? Шьет? А что, не спрашивал ли портной, на что, мол, барину такое хорошее сукно? Нет, не спрашивал. Разве он депутат английского парламента? Да-да-да-да-да. А не спрашивал ли портной, не хочет ли, мол, барин жениться? Портной спрашивал, не хочет ли, мол, барин платить алименты? Oh! Свет потушили нарочно по ходу действия. Этого требует вещественное оформление. Публика покорилась. Свет так и не зажигали до конца акта. В полной темноте гремели барабаны. С фонарями прошел отряд военных в форме гостиничных швейцаров. Потом, как видно на верблюде, приехал Качкарев. Ну, как ты меня испугал! А еще на верблюде приехал. Ах, ты заметил, несмотря на темноту. А я хотел преподнести тебе сладкое верблюду. Вы видите, что вынесли 4 негра в цилиндрах? Это они. Это они. Это наши 4 стула. Ну да, это они. Они. Тихо, киса. Тихо. Спектакль кончался тем, что купец Стариков не понравился Агафье Тихоновне. Она вышла замуж за Степана. Оба принялись уписывать яичницу на большой сковороде. Она выносилась вместо жениха яичницы, которого вообще не было в спектакле. Сковороду им подал лакей, в которого превратился Подколесин. Качкарев с Феклой спели куплеты про Чемберлена и про алименты, которые британский министр взимает с Германии. Я доволен спектаклем. Стулья в целости. Но нам медлить нечего. Если Агафья Тихоновна будет ежедневно на них гукаться, то они недолго проживут. Но не дай бог. Ну, кисочка, надо бай-бай. Бай-бай, бай-бай. Завтра с утра нужно за билетами становиться. Театр в 7 вечера выезжает ускоренным в Нижний. Так что вы берите 2 жестких места для сидения до Нижнего Курской дороги. Для сидения. Не беда, посидим. Угу. Всего одна ночь. Посидим.